На самом деле отряд Торо ничто не обязывало заботиться о малышке, и неважно, потерялась она или осиротела. Даже сейчас, после войны, в городах и селах полно сирот. И некоторые работорговцы промышляли тем, что ловили и продавали их. Некоторые люди полагали, что жизнь в рабстве лучше, чем смерть голодным и свободным. Кроме того, работорговля уже успела укорениться в обществе. Многие видели ее недостатки, но изменить все в одночасье не могли. Так сложилось в обществе, так оно работало. Ни больше и ни меньше. Поэтому отряд Торо мог оставить девочку там, где она нашлась, и пойти своей дорогой. Но... «Что ж теперь делать?» – вздохнул Торо, сидевший на водительской площадке машины. Малышка вместе с Чайкой находились рядом с машиной. Чайка как раз учила девочку рисовать при помощи палочки. На земле уже появились неуклюжие портреты Торо и Акари. Отряд Торо успел и помыться, и набрать питьевой воды, но пока не покидал окрестности ручья. Гео уже долгое время не выходил на связь, так что они просто искали любую информацию, касавшуюся останков или героев. Другими словами, спешить было некуда. Кроме того, Чайка странным образом привязалась к девочке. Или, по крайней мере, не хотела оставлять ее одну. Переубедить ее могли бы поиски останков, но в силу вышеупомянутой ситуации Чайка желала в первую очередь помочь девочке. Таким образом, отряд Торо никуда не ехал и присматривал за малышкой. «Чайка!» «А?» Та повернулась к Торо и чуть наклонила голову. «Ты же не попросишь взять ее с собой, да?» «А...» Чайка свесила голову, словно Торо наступил ей на мозоль, а затем посмотрела на диверсанта из-под лобья. «В том, чтобы брать с собой непонятно чьего ребенка, уйма минусов, но никаких плюсов. Сказать по правде, нам с Акари одной тебя более чем хватает». «Понимаю. Логично, но...» «Если собираешься припомнить Фредерику, то она сама решила отправиться с нами. Да и, честно сказать, оказалась среди нас самой сильной. Под ногами она не путается, хоть и пользы особо не приносит». Под Фредерикой Торо понимал одного драгуна, фактически сильнейшую разновидность фейл. Фредерика владела магией превращения, которая позволяла ей принимать как облик огромного дракона, так и обращаться кошкой, девушкой, женщиной и так далее. Как-то раз она проиграла отряду Торо, пришедшему за останками. Затем Фредерика с чего-то прониклась любопытством к отряду и пошла вместе с ним. В то же время она оказалась своенравной и непредсказуемой. Могла в любую секунду исчезнуть, а потом также неожиданно и без предупреждения объявиться снова. Кстати, вдруг голову Торо посетила мысль. «Это часом не Фредерика?» «А?» «Это девочка», — пояснил Торо, указывая пальцем на беззаботно рисовавшую на земле малышку. «Она слишком похожа на тебя, чтобы быть обычным потерявшимся ребенком. А с учетом того, что Фредерика как-то уже принимала твой облик...» Чайка ошарашенно смотрела то на девочку, то на Торо. И, наконец... «Торо и Фредерика завели ребенка?» «Это еще с какой стати?» Торо свесил плечи и продолжил. «А вообще, Фредерика чаще всего принимает женский облик, но при этом остается фейлой. Возможно, женщинами она начала обращаться из-за клятвы с Доминикой. Кто знает, может, она и в мужчину превратиться может». «А? Фредерика? Пол? Нет?» «Понятное дело, в драгунах я не разбираюсь». Драгуны вообще считались загадочными созданиями. По сравнению с остальными фейлами, люди знали об их жизни немного. Как и о кракенах, но те обитали под водой, где людей не бывает. Драгуны не сбивались в стаи и жили далеко от людских поселений, поэтому на глаза людям практически не попадались. Свести драгуна и человека вместе могла только воля случая или необычный характер самого драгуна. Не менее загадочный вопрос о половой принадлежности драгунов. Люди относили драгунов к драконам, но речь шла лишь об одной из форм драгунов, которую люди боялись больше других. Собственного облика у драгунов не было в принципе. Их нетрудно считать бесформенными созданиями, этакой разновидностью амёб. А поскольку особи подобных существ зачастую не разделяют на самок и самцов, Фредерика тоже на деле могла оказаться бесполой. А если учесть легкость, с которой превращалась Фредерика, не такой уж и дикой кажется мысль о том, что она могла размножаться почкованием. «Эй!» Торо спрыгнул с машины и подошел к девочке. «Фредерика, хватит уже, наигралась!» «Папа?» Малышка недоуменно наклонила голову. Торо, в свою очередь, поднял девочку за шиворот и прищурил взгляд. «Хватит. Может, ты хочешь застать нас врасплох. Но смысла в этом никакого, так что прекращай». «Папа!» Девочка решила, что Торо играет с ней. Засмеялась и задергала ручками и ножками. И во всяком случае прекращать обращаться к юноше на папа не собиралась. «Нет, все-таки, Фредерика, ты...» «Что я?» Вдруг раздался голос за спиной Торо. «А?» Торо невольно моргнул, после чего обернулся. По обочине дороги шла невысокая девушка с золотистыми волосами и красными глазами. Даже здесь, в глуши, она носила розовое платье с кружевами. Она будто очутилась здесь по ошибке, но Торо было не до впечатлений. «А Фредерика?» – озадаченно спросил он. «Это я. А что?» Фредерика склонила голову. «Тебе что-то нужно? Или ты, наконец, захотел со мной сразиться?» «А нет, не в этом дело». Торо вновь посмотрел на девочку. Если Фредерика в самом деле не начала почковаться, выходит, что она к появлению девочки не причастна. Они вернулись к тому, с чего начали, так ничего и не узнав. «Брат!» Вместе с Фредерикой к Тору подошла Акари. Она на всякий случай ходила изучить окрестности в поисках родителей или знакомых девочки. А по пути, видимо, встретилась с Фредерикой. «Я все обошла, но так и не нашла никого, кто мог бы ее знать. Поэтому она вполне может оказаться брошенным ребенком», — безразлично проговорила Акари. Она предположила, что по какой-то причине, начиная от нищеты и заканчивая интригами знати, родители девочки привели ее сюда, оставили и ушли. Детей бросали не так уж и редко. С учетом того, что рядом никого не оказалось, догадка Акари действительно имела право на жизнь. Но она совершенно не объясняла сходство девочки и чайки. Случайность? Или... «А?» Фредерика вдруг перевела взгляд на девочку. «Это же...» «Что такое, Фредерика? Ты ее что, знаешь?» — спросил Тору, хоть и понимал, что едва ли дело в этом. «Нет, просто она...» Начала была Фредерика, но тут... Вокруг Тору и остальных вдруг потемнело. Вернее, на них упала тень. Нечто огромное пролетело над их головами, закрыв солнце. Точнее, это был... Отряд тут же вскочил в защитные стойки. Они распознали фигуру, которая пролетела над ними и начала описывать крупный полукруг. «Дракон?» В мелочах облик дракона над их головами отличался от известной им формы Фредерики. Но признать в нем сородича не составляло труда. Вообще, драконов существует немало. Но только у драгунов чешуя напоминает человеческие доспехи. «Брат!» «Чайка, заводи машину! Хотя нет, готовь, Гандер!» — воскликнул Тору, хватаясь за комбо-клинки. Фредерика после всего случившегося прониклась симпатией к отряду Тору и помогала ему. Но лишь потому, что некогда связалась с человеком узами клятвы. Другими словами, она всегда находилась рядом с людьми. Но не все драгоны жили так же. Более того, в целом фейлы относились к людям весьма враждебно, а люди чаще всего видели в тех серьезную угрозу. Лишь драгоны и кракены стояли особняком, поскольку обладали развитым интеллектом и договаривались с людьми о сотрудничестве. Но отряд Торо не знал, о какой части драгунов шла речь. Если конкретно этот драгун считал людей врагами, то вполне мог напасть на них. Кроме того, Отряд Торо не знал, как в таком случае поведет себя Фредерико. Примет сторону сородича? Присоединится к отряду Торо? Решит никого не выбирать и остаться в стороне? Случиться могло что угодно, но если бы Фредерико обратилась против Торо и его товарищей, их всех ждала бы неминуемая смерть. Вряд ли они смогли бы отбиться или сбежать. Даже победу над Фредерико они одержали при помощи множества оговорок и случайностей. «Откуда он тут ни с того ни с сего?» – воскликнул Торо, чувствуя подступающее отчаяние. «Фредерико!» Он повернулся к перевоплощенному драгуну, все так же стоявшему рядом с ним. Фредерико нисколько не волновалась и не нервничала. Она смотрела на панику Торо так же недоуменно, как и девочка. А затем... «Торо, спереди!» – сказала Фредерико. Тот быстро перевел взгляд и снова увидел фигуру драгуна, уже закрывшую все поле зрения. Дракон шумно хлопнул крыльями и резко замедлился. Порыв ветра обрушился на Торо и Акари с такой силой, что им пришлось отступить на полшага, прикрыв головы. «Ау, прошу прощения!» Торо услышал голос и недоуменно моргнул. «А?» От неожиданности он даже переглянулся с Акари. Голос принадлежал не Акари, не Чайке и не Фредерике. И вроде бы не девочке. Значит, оставался... Драгун мягко приземлился перед отрядом Торо. Он выглядел немного темнее Фредерики. Его чешуя казалась стальной, а не серебряной. Поэтому и мощь, которую излучало огромное тело, действительно внушала. Однако... «Кажется, моя дочь доставила вам неудобства». «А?» Торо уставился на драгуна вытаращенными глазами. Голос издавал именно он. Других вариантов не оставалось. А значит... «Секунду, дочь?» Стоило взгляд отвести, а она взяла и вылупилась. Драгун повел сложенными крыльями. Возможно, так драконы пожимают плечами. «Ох, и перепугалась же я!» «Ты ведь драгун, да?» «Неужели не похоже?» Ответила драгун, чуть наклоняя голову. «А, или вам показалось, что раз моя дочь приняла человеческий облик, он и есть настоящий?» «Нет у нас никакого настоящего облика, раз уж на то пошло». Драгун говорил на удивление непринужденно. Причем, в отличие от Фредерики, ни в кого не превращался. Из-за чего Торо чувствовал себя не в своей тарелке. Итак, если драгун назвал девочку своей дочерью, выходит... «Вот так дела», – проговорила Акари, ничем не показывая удивления. «Кто бы мог подумать, что Чайка – дочь дракона, а не проклятого императора?» «Да нет же!» – отвлекся Торо, чтобы ответить сестре, а затем повернулся к недоуменно моргавшей малышке, стоявшей рядом с Фредерикой. «Папа?» Даже сейчас обратившийся девочка и детеныш драгуна продолжал твердить одно и то же, не сводя с Торо глаз.